Пап, ну ладно тебе, что такое? Она заволновалась, не расскажет ли папа про книгу маме. Как бывает с людьми, в тот миг Лизель занимала только это. Ты расскажешь? А? Ты же понял. Расскажешь маме? Ганс Хуберман еще смотрел. Высокий, далекий. О чем? Лизель подняла книжку. Об этом. И потрясла ею в воздухе, будто пистолетом. Папа растерялся. Зачем? Лизель терпеть не могла таких вопросов. Они вынуждали ее признавать ужасную правду, изобличать себя как гнусную воровку. Потому что я опять украла. Папа согнулся, подавшись к Лизель, затем выпрямился и положил ладонь ей на макушку. Длинными грубыми пальцами погладил ее по волосам и сказал: «Конечно нет, Лизель. Я тебя не выдам». «Тогда что ты сделаешь?» Вот это был вопрос. «Какой великолепный шаг!» — высмотрит в жидком воздухе Химмельштрассе Ганс Хуберман. «Прежде чем я вам это покажу, думаю, нам стоит бросить взгляд на то, что он видел перед тем, как нашел решение. Образы, быстро прошедшие перед папой. Сначала он видел книги Лизель. Наставление могильщику, пес по имени Фауст, на маяке и нынешнюю, пожатие плеч, потом кухню и вспыльчивого Ганса-младшего, кивающего на те книги на кухонном столе, где Лизель привыкла читать. Ганс говорит: «И что за дрянь читает девчонка?» Сын повторяет свой вопрос трижды, после чего предлагает более подходящее чтение. «Слушай, Лизель», — папа приобнял ее и повел дальше, — «это будет наша тайна, вот эта книга. Мы будем читать ее по ночам или в подвале, как остальные, но ты должна мне кое-что обещать». «Все, что скажешь, папа». Вечер был мягкий и тихий, все кругом внимало. «Если я когда-нибудь попрошу тебя сохранить мою тайну, ты никому ее не расскажешь. Честное слово». «Ладно. Теперь пошли быстрее. Если мы хоть чуть-чуть опоздаем, мама нас убьет. А надо нам это? Книжки-то не сможешь больше красть, представляешь?» Лизель усмехнулась. Она не знала, еще долго не узнает, что в ближайшие дни ее приемный отец пойдет и выменяет на самокрутке еще одну книгу. Только на этот раз не для Лизель. Он постучал в дверь отделения фашистской партии в Молькинге и для начала спросил о судьбе своего заявления. Когда с ним об этом поговорили, он отдал партийцам свои последние гроши и дюжину самокруток, а взамен получил подержанный экземпляр «Майн Кампф». «Приятного чтения!» — сказал ему партийный активист. «Спасибо!» — кивнул Ганс. Выйдя за дверь, он еще слышал разговор внутри. Один голос звучал особенно четко. «Его никогда не примут!» — сказал этот голос. «Даже если он купит 100 экземпляров «Майн Кампф». Остальные единодушно одобрили это замечание. Ганс сжимал книгу в правой руке и думал о почтовых расходах, бестабачном существовании и своей приемной дочери, которая натолкнула его на эту блестящую мысль. «Спасибо», — повторил он. И случайный прохожий переспросил его, что он сказал. В своей обычной дружелюбной манере Ганс ответил: «Ничего, дорогой друг, это я так. Хайль Гитлер!» и зашагал по Мюнхенштрассе, неся в руке страницы фюрера. Наверное, в ту минуту он испытывал довольно сложные чувства, ведь идею Гансу Хуберману подала не только Лизель, но и сын. Может, Ганс уже предчувствовал, что больше не увидит его? Вместе с тем он упивался восторгом идеи, еще не осмеливаясь представлять ее сложности, опасности и зловещей нелепости. Пока хватало того, что идея есть. Она была неуязвима. Воплотить ее в реальности, что ж, это совсем другое дело, пока же Ладно.